На фестивале мы познакомились с Виталием. Здравия, Виталий. Здравия вам. Меня зовут Виталий. Мы приехали на этот фестиваль из Калуги. Представляем здесь историко-патриотическое объединение «Калужская застава». Наше объединение появилось в феврале этого года. И мы своей целью, своими задачами видим развитие традиционных знаний, традиционных ремесел, традиционного костюма. Ну, в общем, все, что связано с нашей славянской традицией. И, ну, не только славянской, в том числе. То есть мы вышли из среды реконструкторов, да, то есть мы до этого изучали историю 9-11 века. Это Русь, Скандинавия, ну и соседи их. Вот, и поэтому в первую очередь мы, наше историко-патриотическое общество, начали именно с этого. То есть у нас в Калуге есть прекрасный парк «Мир», и мы договорились с дирекцией, нам там выделили место, где мы сейчас с товарищами строим музей живой истории поселения эпохи викингов. Вот, ну, по крайней мере, пытаемся это сделать, да, то есть у нас пока основных участников двое. Третья – это жена моего товарища, которая нас просто периодически подкармливает, приходит. Вот, вообще, своей целью и задачей мы видим работу именно с детьми, именно со школьными, может быть, чуть постарше. Это именно рассказывать о том, как было раньше, как это делали раньше, чем жили наши предки, что они делали. Да? То есть готовим ряд, на новый учебный год мы готовим ряд мини-лекции, там минут на 10-15 интерактивных, там, например, что такое аршин, да, чем мерили на Руси. Аршины, вершки, там, локти и так далее. Вот. И в качестве интерактива там дадим человеку аршин, скажем, померь там, от столба до стола и так далее. Либо на 10 минут лекция, допустим, что такое богатырский меч, сколько он весил. То есть сейчас в интернете, да и вообще, очень-очень-очень противоречивая информация и зачастую очень ложная информация. Когда нам говорят, что богатырский меч весил там 10-20 килограмм и махали им там от заката до рассвета и так далее. Это все совершенно неправда. И вот... Попробовали бы сами. Да? Да, конечно. Любому, кто нам так предлагает, мы даем 10-килограммовый лом и говорим, иди, помаши хоть 5 минут. Ну, буквально на минуты на третьи все сдуваются и все. Вот, то есть идет вот... Ну, непонятно, откуда такая тенденция взялась, что вот таким макаром вот людей обманывают, что, ну, не было такого никогда. То есть самый тяжелый меч, который был найден, который сейчас присутствует, реально, он в районе 5-7 килограмм весит. И это двуручный меч больше, более 2 метров высотою, и он, ну, исключительно как церемониальный. То есть с ним можно было просто выйти красиво постоять, больше ничего. Вот, на будущий год у нас запланирована постройка ладьи. Такой, ну, попытаемся воссоздать ту технологию, по которой строили ладьи, то есть наши предки. Мы будем делать плоскодонную, потому что у нас водохранилище, там ни течения, ничего нет, особо нет. Но при этом будем также ставить на ней парус. То есть, вот, небольшую, ну, соответственно, для того, чтобы, опять же, показать всем желающим, как это было, как это вообще делалось, чтобы себя можно было почувствовать вот мореходом таким. Вот, в своем парке мы привечаем всех, то есть к нам приходят просто товарищи, кого-то заинтересовался, послушал с нами, поговорил, потом пришел, прибил один гвоздь. Расскажи обязательно нашим слушателям, где вас можно найти, как? Мы находимся в Калуге, водохранилище, набережное водохранилище, парк «Мир». Вот, и мы там числимся как затерянный мир, в самом уголке мы там, у нас деревня викингов. Мы там ее строим, ну, там все знают нас как деревню викингов. Там мы говорим. В социальных сетях где-то есть ваша карта? Да, в социальных сетях есть. У нас есть группа ВКонтакте «Калужская застава». Так и называется, ИПО «Калужская застава». Либо можно посмотреть на сайте. У нас есть сайт калужскаязастава.рф русскими буквами. Там, соответственно, также есть ссылки в соцсетях. Ссылки на соцсети. Вот, там мы выкладываем отчеты о своих мероприятиях, пишем там расписание занятий, когда у нас какие возникают. Вот, и общаемся с людьми, если задают вопросы, то есть. Ну и расскажи, конечно же, об этом мероприятии, что привезли сюда и чем занимаетесь. Сюда мы на мероприятие привезли небольшой палаточный лагерь. То есть вот у нас здесь палатка. Мы привезли две палатки, которые были сделаны как реконструкция именно палаток, найденных в Осиберге. Это откопали там корабль, захоронение корабль, на нем вот было две палатки. Их восстановили, мы, собственно, такие же палатки сделали. Также мы привезли сюда настольные игры, которые были у наших предков, у славян и у скандинавов, у норманов, то есть у них. Собственно, так как они там все очень тесно друг с другом жили, играли в них все. Вот. Также мы привезли образцы вооружения, которое было того времени, да, то есть это мечи, это копья и защитного вооружения, это шлемы, кольчуги, щиты. Также присутствует в тренировочном мягком варианте для того, чтобы дети могли порадоваться и побиться, попробовать это дело. Благодарю, Виталий. Вам спасибо.